и работа у нее была выше крыши. Да она с утра до вечера торчала в своем кабинете. Может, конечно, она постукивала. Тогда на таких местах сама понимаешь, кто сидел. Но чтобы прямо служила, я не верю в это. Да и сама Светка рассказала бы. У нее язык как помело был. Чокнуться от всего этого можно. Даша потерла виски. Я уже ничего не понимаю. Ты фотографии привезла? Нет. Кто-то меня опередил. Девушка уселась на кровати, по-турецки скрестив ноги. Думаю, тот человек, который пришел вместе с Левой. Он его и отравил, а потом забрал все фотографии. Более того, тот человек специально попросил брата показать их, мол, забыл, как Светка выглядит. Даша недоверчиво посмотрела на нее. «Ты так думаешь? А кто это был? Откуда вообще взялся?» «Понятия не имею. Насколько я поняла, кто-то из его бывшей группы». Услышав последнюю фразу, молодая женщина возмущенно перебила свою собеседницу. «Не говори ерунду. У них в группе одни бабы были. А единственный мужик, кроме твоего брата, исчез в неизвестном направлении, в курсе на втором. Он, кстати, Леве денег должен был, так что вряд ли бы заявился в гости». Девушка пожала плечами. «Ну, значит, из другой группы, но из университета точно». «А как его, кстати, звали?» – оживилась Даша. «Да откуда я могу знать? Меня ему не представили». «Но Лева как-то к нему обращался?» – Соня задумалась. «Странно. Но никак не могу вспомнить. Вообще смутно помню, о чем они разговаривали. Я как только про Лунину услышала, у меня в голове сразу все заклинило. Тогда с чего-то решила, что он из университета. Может, он просто ее сосед по лестничной клетке?» «Нет», — девушка покачала головой. Он вспомнил, как Светку отчисляли. Более того, он рассказал историю, о которой даже я ничего не слышала. «Слушай, а может, он с биофака?» «Какую историю?» – устало спросила Даша. «Якобы Светка, вылетев из универа, вместо того, чтобы сдать учебники в библиотеку, посолила их и поджарила на сковородке». Даша моментально побелела, как полотно. «Что? Повтори, что ты сказала?» Соня тут же открыла глаза и выпрямилась. «Что-то не так?» На Дашу было просто страшно смотреть. Лицо ее осунулось и как-то в один миг постарело. Поднеся дрожащие пальцы к губам, она, не отрываясь, смотрела на свою собеседницу. Наконец, с трудом сглотнув, молодая женщина мрачно произнесла: «Дай угадать, Лева, конечно, эту историю слышал тоже впервые». «Да, точно». Он засмеялся и спросил, откуда тот имеет такие данные. «Что? Ты знаешь, кто это был?» Даша молчала. «Рыжая, ты будешь говорить или нет?» – взорвалась девица. «Сонька, мне нужно подумать». Помассировав виски руками, молодая женщина вскинула голову. Лицо ее было почти спокойным, но на нем застыло какое-то странное выражение. «Хорошо. А завтра я позвоню, и мы сообразим, что делать дальше. Мне кажется, что разгадка уже очень близка. Во всяком случае, тебе бояться нечего». «Да? Это ты полиции скажешь, когда меня на расстрел поведут». «Так ты знаешь, кто это был?» «Пока еще нет. Я не уверена». Даша встала и потянулась за сумкой. «Знаешь, ты оставайся. Тебе все равно необходимо выспаться, а мне нужно кое-куда съездить, посоветоваться». «С кем? С этим арабом?» — хихикнула девушка. «Смотрю, замужество тебя не остепенило». все мужикам голову морочишь».